Глава 7. 20-21 марта. Всю недолгую дорогу до здания магистрата я увлеченно терзала несчастного старшего лейтенанта Тары Прита, как прихватившая зайца гончая. Гном, сперва отвечавший, а потом огрызавшийся, под конец просто замолчал, словно пиндостанский орк на допросе. «Стоп! Пиндостанский, говорите? Так-так-так!» Я прищурилась на манер своего кумира, чей портрет украшает кабинет любого уважающего себя энчичекиста, и хищно улыбнулась, поворачиваясь к Зарину. «А как вы объясните, старший лейтенант Тары Прит, вопиющий факт отсутствия в вашем кабинете портрета?» «Какого портрета? Махал, какого еще портрета?» – простонал измученный гном. «Ага, прикидываемся. Вот ты и попался, вражеский шпион». «Как это какого?» – вкрадчиво продолжила я, машинально потирая руки. «Портрета легендарного основателя нашей доблестной организации, образца мужества, стойкости и верности долгу, достойнейшего из сынов эльфийского народа, нашей национальной гордости, непоколебимого железного Майдроса». «А?» – и выжидающе уставилась на побледневшего гнома, сверля его испытующим взглядом. «Дык, это!» – у Зарина задергалось веко. Местный энчичекист побелел еще больше и бочком-бочком попытался от меня отойти. «Ага, сейчас!» Заметив попытку к бегству, я молниеносно цапнула гнома за рукав. «Не завезли!» – нашелся сын Иприта, делая робкие попытки высвободить рукав из моей стальной хватки. «Прежний его залило, когда наверху трубы прорвало, а новый не завезли!» «Да неужели?» Ласково переспросила я и, выпустив жертву, многообещающе подмигнула. «Проверим». «А...» — буркнул гном, отходя на пару шагов. «Ага». «Ну-ну». Я хмыкнула, обозревая орлиным взором площадь. «Ага, вот он, главный фигурант. Фред Крюгер собственной персоной. А вот и они. О, а почему они трезубые?» Отчего-то этот факт показался мне жизненно важным, словно от количества зубьев на знаменитых виллах зависела судьба, ну, как минимум, Колдубинска. «Погодите-ка, коллега!» Я остановила припустившего было к дверям в родное ведомство гнома и подошла поближе к монументу. Бронзовый Крюгер отважно грозил темнеющему небу Колдубинска. Ах, если бы можно было его допросить! Хм, а почему, собственно, и нет, а? По городу-то он бродит. Гражданин Крюгер, Фред. Отец неизвестен. Периан по национальности, год рождения неизвестен, год предположительной смерти 1613-й, шестой эпохи, постоянно проживающий, пожалуй, нигде. Проходить по делу будете как лицо без определенного места жительства. Расставив ноги и заложив руки за спину, я встала напротив статуи в этакую агрессивную вариацию положения вольно. Ставлю вас в известность, что по причине отсутствия вашего заявления дело о краже, предположительно принадлежащей вам собственности, в скобках вилл, не может быть возбуждено. Однако, ввиду сложившейся чрезвычайной обстановки, нахожу необходимым вызвать вас как свидетеля по делу о гибели лиц, проходивших курс лечения в МЛТП «Елочки», далее МЛТП. Предлагаю вам добровольно явиться для дачи показаний в течение суток с момента получения вами устного вызова. В случае вашей неявки без уважительной причины следствием в моем лице будет рассмотрен вопрос о привлечении вас к административной и уголовной ответственности. На одном дыхании, выдав это довольно-таки категоричное приглашение, я демонстративно посмотрела на часы, а потом снова на Крюгера. Время пошло. «Миледи!» Жалобно позвал меня топтавшийся в отдалении гном, от слуха которого, видимо, ускользнула моя беседа с памятником. «Вы идете?» «Смотри у меня!» – прошипел я Крюгеру, напоследок погрозив ему пальцем. «Никто не скроется от карающего меча эльфийского гнева. Да, и будь он друг или враг, будь он чист или нечист...» Сноска. Здесь и далее герои цитируют клятву Феонора и его сыновей, знаменитых и одиозных персонажей эльфийского эпоса. Подробнее смотри Дж.Р.Р. Толкиен, Сильмариллион. «Леди Анарелатионе, что вы там бормочете?» – не выдержал Зарин, и поперхнулся, нарвавшись на мой горящий фанатизмом взор. «Идемте же! Сейчас рабочий день закончится!» «Точно! Рабочий день у них тут закончится! Бездельники! В городе орг знает, что творится! Под каждым кустом по трупу жители псих на психе сидит и психом погоняет! Можно хватать каждого и не ошибиться! А у них рабочий день заканчивается! Ты смотри, как они тут почитают трудовой кодекс!» «Ничего!» Я им сейчас покажу, что такое выполнять свой долг, как завещал железный Майдрос.